компьютер с грядки. Представьте, заходит человек в магазин, где обычно торгуют цветами, рассадой растений и тому подобным, и спрашивает семена микропроцессоров. А дальше вообще начинаются чудеса. Человек приходит домой, высаживает купленные семена на грядке, в ящик на балконе, а то и просто в цветочный горшок. И в положенный срок собирает урожай тех самых микропроцессоров, которые ему нужны. Скажете, сказка? Нет, всего лишь присказка. Прорывы чаще всего удаются на стыках. Это утверждение, по словам директора Института физической и органической химии Ростовского государственного университета академика Минкина, верно не только для военных действий, но и для научных исследований. Вот о каком удивительном прорыве, осуществленном совместными усилиями микроэлектронщиков, химиков, вирусологов и молекулярных биологов, он рассказал недавно своим коллегам на очередном заседании Президиума Российской Академии Наук. Поначалу компьютеры были электромеханическими машинами, работавшими при помощи шестеренок и реле. Затем стали ламповыми, потом транзисторными. Наконец, на смену отдельным транзисторам пришли интегральные микросхемы. Причем на микропроцессорном чипе современного компьютера уже располагается до 100 миллионов транзисторов. И намного больше разместить уже вряд ли удастся. Дело в том, что современные технологии производства интегральных микросхем достигли своего предела. Само формирование интегральной схемы с меньшими размерами транзисторов невозможно на базе стандартной техники фотолитографии, применяемой сегодня. Для того, чтобы вытравить на кремниевой пластине нужные участки, на нее предварительно наносят с помощью фототрафарета определенный рисунок. А четкость его возможна лишь в том случае, если проецирование осуществляется излучением, длина волны которого, по крайней мере, вдвое меньше, чем длина самого элемента. Поэтому от видимого света технологии перешли уже к куда более коротковолновому жесткому ультрафиолетовому излучению, и дальше двигаться, похоже, некуда. Мы приближаемся к физическому пределу. Толщина изолирующей пленки в микрочипе должна быть не более 4-5 молекул. Это 1,5-2 нанометра. В более тонких слоях начинаются неконтролируемые процессы туннелирования электронов, то есть проскакивания их прямо сквозь структуру микрокристалла, а также перегрева, который нарушает работу транзисторов и вычислительной системы в целом. Между тем, производительность компьютера при прочих равных условиях пропорциональна количеству транзисторов на единице площади интегральной схемы. Так что же делать? Один из выходов подсказал еще в 60-е годы известный американский физик-теоретик Ричард Фейнман. Он решил, что молекулы, обладающие определенными свойствами, смогут заменить собою транзисторы, а технический прогресс сделает возможным и манипуляции с отдельными атомами и молекулами. Размеры такого молекулярного транзистора будут на два порядка меньше самых миниатюрных кремниевых. Поскольку производительность компьютера пропорциональна количеству транзисторов, размещаемых на единице площади, то выигрыш в производительности будет огромным. Так, по расчетам, эффективность молекулярного компьютера может оказаться в 100 миллиардов раз выше, чем современного кремниевого. Конечно, одно дело высказать теоретическое предположение, и совсем другое — осуществить его практически. Тем не менее, похоже, предсказание Фейнмана начинает сбываться в наши дни. Итак, что же такое молекулярный компьютер? Это устройство, в котором вместо кремниевых микрочипов, применяемых в современных компьютерах, работают молекулы и молекулярные ансамбли. Иными словами, в основе новой технологии лежат так называемые интеллектуальные молекулы. Они могут существовать в двух термодинамических устойчивых состояниях, каждая из которых имеет свои физические и химические свойства. Переводить молекулы из одного состояния в другое, переключать, можно с помощью света, тепла, химических агентов, электрического и магнитного поля и так далее. Фактически, такие переключаемые, бестабельные молекулы — это некая система, воспроизводящая на молекулярном уровне функцию классического транзистора. Кроме того, устройство или архитектура каждого компьютера включает в себя также соединяющие провода и память. И эти элементы в молекулярных компьютерах будут отличаться от их аналогов в нынешних вычислительных устройствах. Память может работать на принципе запоминания оптических или магнитных эффектов, а проводниками могут стать нанотрубки или сопряженные полимеры. Созданы многочисленные варианты всех основных составляющих компьютера будущего. Например, перспективен молекулярный переключатель, созданный Стоддардом и Хисом, которые сотрудничают с американской фирмой Hewlett-Packard. Существуют прототипы транзисторов на одной молекуле, которые изучают в Корнуэллском и Гарвардском университетах. А первые устройства молекулярной памяти на основе так называемых фотохромных систем были созданы ученым Ринцеписом из Калифорнийского университета еще в конце 80-х годов. Поглотив 1-2 фотона, такая молекула переходит из одной устойчивой формы в другую, как бы запоминая бит информации. Аналогичные устройства созданы и в других исследовательских центрах, в том числе и в НИИ физической и органической химии Ростовского государственного университета. Таким образом, в наличии имеются уже все три составные части будущего молекулярного компьютера, и в их создании по отдельности, как мы видим, есть значительные успехи. Но самая сложная задача — собрать все компоненты в работающее устройство. Да и ее решение еще далеко. Иные скептики даже засомневались было в реальности осуществления подобных планов. Дескать, сколько сложностей мы имеем при производстве современных микрочипов? Насколько же порядков возрастут производственные трудности при производстве молекулярных компьютеров? Однако энтузиасты молекулярной электроники или молитроники полны оптимизма. Они даже намерены пустить все производство на самотек. Пусть, мол, молекулярные микрочипы сами себя собирают. Но как такое может быть? Да примерно так же, как природа ведет сборку таких сложных структур, как двойная спираль ДНК, отдельных органов, то и целых организмов. Надо просто перенять у природы ее технологические навыки и выращивать нужные нам устройства. Помогут технологам 21 века, как это ни странно звучит, некоторые вирусы растений. Дело в том, что вирусы очень малы, их диаметры составляют всего 13 нанометров. Это значительно меньше размеров компонентов современных интегральных схем, которые достигают около 130 нанометров. Кроме того, вирусы по своему строению представляют собой по существу идеальный каркас для микроскопических электронных систем, поскольку их можно сгруппировать в некое подобие кристаллических решеток и создать самоорганизующие цепи, способные при минимальном постороннем вмешательстве либо при полном его отсутствии самостоятельно выстраивать полезные трехмерные структуры, а в них разместить компоненты микросхем. Поскольку вирусы, изрядные проныры, способные встраиваться практически в любой живой организм, ученые рассчитывают найти способ сделать так, чтобы молекулярные микросхемы выстраивались в нужном порядке сами собой, встраиваясь, например, в организм какого-нибудь растения, сообщает журнал New Scientist. Так, для того, чтобы изготовить живой трехмерный микрочип, химик Финн и вирусолог Джонсон из Института Скрипса в городе Ла-Джоло, штат Калифорния, экспериментировали с вирусом мозаики коровьего гороха, микроорганизмом, который обычно задерживает нормальный рост побегов. Обычно вирус заключен в защитную протеиновую оболочку, имеющую 20 граней и 12 углов, или вершин. Исследователи стали внедрять сегменты ДНК в цепочку генов вируса, вынуждая его производить аминокислоты цистеина на вершинах оболочки. А затем добавили сверхтонкие частицы золота в наполненные цистеином вирусы. В итоге у них получился некий микроорганизм, утыканный золотыми электродами. Прообраз будущей микросхемы. Совместно с сотрудниками исследовательской лаборатории военно-морских сил США в Вашингтоне, округ Колумбия, они пытаются научиться замыкать цепи в определенном порядке, чтобы получить по желанию те или иные логические устройства, элементы памяти и так далее. Если эксперименты увенчаются успехом, микросхемы будущего станут производить на грядках, а не в высокотехнологичных лабораториях, полагает Финн. Получить требуемое количество вирусов не составит никакого труда. Достаточно засеять несколько гектаров земли горохом, а затем выделить микроорганизмы из листьев растения.